13 мая 3-го года миссии. Понедельник, утро. Нижнее течение реки Дарданеллы. Подводная лодка М-34. Командир подводной лодки, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Утром команда заняла свои места в лодке, так же, как и при переходе через Босфор. Старшина Кругляков за штурвалом, я рядом с ним. Младший унтер Неделин и снайпер Кареметов на полшага позади меня. Осматривают берег, соответственно, по правому и левому борту. Единственная разница с прошлым разом заключалась в том, что Наталья осталась на берегу, при своем женском подразделении, отчего лейтенант Чечкин немного страдал. Но ничего, небольшая разлука не повредит их большой и чистой любви. Когда парочка прощалась там, на берегу, Наталья, счастливо улыбаясь, что-то сказала своему мужу на ухо, отчего тот покраснел, а потом погладил себя по животу. И без дополнительных пояснений было ясно, что в ближайшие 9 месяцев быть лейтенанту Чечкину счастливым отцом. Не зря, значит, они каждый вечер миловались по шалашам. Был от этого толк. И вот поднят якорь, отдан кормовой швартов, не дававший лодке развернуться по течению кормой вперед. И малютка, набирая ход, направилась к первому сужению, не удаляясь при этом от европейского берега. Поворот русла, как и планировалось, вывел нас на самую середину потока. Скорость течения тут раза в два меньше, чем в избранных местах Босфора, а глубина такая, что, несмотря на выдающуюся прозрачность воды, дно угадывается едва-едва. Дав на дизель полные обороты, мы, пожалуй, даже смогли бы подняться в мраморное море, но, по счастью, этого не требуется. По правому борту от нас почти отвесная скалистая стена обрыв, по левому – покрытые кустарниками холмы азиатского берега. Скорость лодки, сложившейся скоростью потока, дает узлов 25, примерно как у эсминца на среднем ходу. С берега нам в спины смотрят оставшиеся. Они держат за нас кулаки и желают удачи. Минут через 10 такого неудержимого движения лодка проскальзывает через второе сужение русла. И тут же старшина Кругляков перекладывает штурвал вправо, чтобы удержать малютку на стрежне. Впрочем, по сравнению с тем, через что мы прошли на Босфоре, это относительно простая задача. Берега раздаются вширь, течение замедляется. Мы прошли. Я перевяжу ручку машинного телеграфа на средний ход и сообщаю команде, что узкое место Дарданелл мы преодолели. Впереди относительно спокойные воды. В ответ из низов глухо звучит «Ура!», а старшина Попонин отбивает лейтенанту Гаврилову короткую радиограмму, что у нас все прошло успешно. Следующий сеанс связи в 6 вечера, когда подводная лодка встанет на якорь, а наземная команда выйдет к месту промежуточного лагеря. В ответ сообщение о том, что радиограмма принята и понята, а также пожелание удачи и успеха. Лодка режет носом легкую речную волну. Дарданеллы здесь раза в 4 шире Волги, какой я ее помню по жизни в Астрахани, а потом берега теряются в дымке. Чтобы разгрузить низы, где люди набитые как сельди в бочке, я разрешаю морским пехотинцам подняться на палубу. Четверо, в том числе и оба пулеметчика, цепляясь за леера, лезут на артиллерийскую площадку. Еще трое, жадно вдыхая свежий утренний воздух, остаются на рубке, где становится тесно, как на Красной площади во время первомайской демонстрации. До мыса Сильдюль-Бахир, за которым Дарданеллы лениво поворачивают на север, мы также шли около часа. За это время солнце успело довольно высоко подняться на небосклон и начало напекать наши зимние черные форменки, ненавязчиво напоминая о том, что в местных краях вообще-то наступает лето. До купального сезона еще пара недель, но в солнечный полдень уже жарковато. И вот, как раз в тот момент, когда я уже собирался дать старшине Кругляхову команду ложиться в правую циркуляцию, чтобы вписаться в поворот русла, вольно определяющийся Кареметов вытянул вдруг руку куда-то вперед и влево и сказал: «Николай Иванович, смотрите, там люди, и кажется, они совсем не похожи на местных. Сдается мне, что это очередные наши товарищи по несчастью». Я перевел ручку машинного телеграфа на малый ход и поднял к глазам бинокль. И точно, люди, полтора десятка. Одежда, белый верх, синий или черный низ. Мелких деталей за дальностью не разглядеть даже в бинокль. А невооруженному глазу эти люди и вовсе кажутся точками, заметными лишь на контрасте с молодой зеленой листвой. «Ну вы, товарищ Кареметов, глазастый», — сказал я, опуская бинокль. «С такого расстояния не просто разглядели людей на берегу, но и опознали в них очередных пропаданцев. Теперь хотелось бы знать, что это за люди и к добру их появления на нашем пути». «Острота зрения – это главное требование при обучении на снайпера», – сказал довольный вольно определяющийся. «Прежде чем поразить противника, Его требуется опознать с весьма солидного расстояния. «Моряки это, товарищ капитан-лейтенант, в летней форме одежды», — сказал младший унтер Неделин, разглядывая незнакомцев в бинокль, конфискованный у лейтенанта Тейлора. «Только вот не могу пока сказать, какого флота. Пожалуй, только не турецкого». «А почему не турецкого, Павел Поликарпович?» — спросил я. «Турки при любой форме одежды носят красные фески, которых я на этих людях не вижу», — ответил младший унтер. «Матросская униформа всех остальных флотов в общих чертах одинакова, различия только в мелких деталях, которые не видны с такого расстояния». «Ну что же», — сказал я, — «тогда подойдем поближе, но осторожно, а то тут, уже говорят, бывали прецеденты, когда подводную лодку с берега брали на абордаж». Но по мере уменьшения расстояния между нашей малюткой и людьми становилось все очевиднее, что настроение в наш адрес у тех совсем не воинственное. Было видно, что все они вооружены заброшенными за плечо винтовками, к которым относятся так, будто и бросить жалко, и таскать не хочется. Но национальная принадлежность этих моряков пока находилась под вопросом. Отсеялся только французский флот, ибо по мере приближения удалось разглядеть, что на головах у этих людей нормальные бескозырки, а не береты с красным помпоном. И вот расстояние до берега сократилось менее чем до полутора кабельтовых. Дальше вслепую двигаться было опасно, поэтому ход самый малый, а на палубу с лотом поднимаются старшина Бондарь и краснофлотец Тулаев. Примечание. Кабельтов. 185 метров. Они сообщают. Глубина под килем 3 метра, 2 метра, метр. И тут же я командую. Стоп, машина. Отдать якорь. Все это время младший унтер Неделин через бинокль вглядывается в людей на берегу. И вдруг говорит. «Товарищ капитан-лейтенант, так это же русские». «Как русские, Павел Поликарпович?» С удивлением переспросил я. «Не ваши русские, которые советские, а те, что примерно наших годов, может, чуть раньше, может, чуть позже», — терпеливо пояснил тот. «Русская морская форма на германскую похожа, да не совсем. Есть отличия, заметные с небольшого расстояния. Вон тот безусый вьюнаш в фуражке, офицер. А остальные там матросы, причем далеко не первого года службы. Усы матросикам хе-хе позволялось отпускать далеко не сразу, и чем больше был срок их службы, тем пышнее могли быть ентипризнаки мужского достоинства». Тогда я подумал, что эти русские моряки старорежимного вида могут оказаться частью команды одного из тех кораблей Черноморского флота, которые в 20-м году были уведены бароном Врангелем к Константинополю из оставленного им Крыма. Сейчас эти люди на берегу просто не узнают в нас ненавистных им краснюков, да и бойцы младшего унтера Неделина выглядят предельно непохожими на красноармейцев 20-х годов. Но потом, когда мы вступим с ними в переговоры и раскроем свое инкогнито, от них, если мои подозрения оправдаются, стоит ждать самой злобной агрессии. Этими опасениями я поделился с товарищем Неделиным, и он, не задумываясь, ответил. «Не беспокойтесь, товарищ капитан-лейтенант. Мои бойцы будут наготове, и при малейшей попытке тех на берегу привести оружие к бою тут же откроют по ним огонь. Не нужно нам тут никаких неприятных неожиданностей». Тем временем из низов мне подали латунный рупор-матюгальник, и люди на берегу при виде этого предмета подобрались, понимая, что сейчас с ними будут говорить. Видимо, они уже довольно долго, без всякой цели, шарахались по местному пустому берегу и уже изрядно устали от этого занятия. «Эй, вы там, на берегу!» — проорал я в рупор. «Назовите название своего корабля, порт приписки, и какой год шел там, у вас дома, перед тем, как вас занесло сюда, к черту на кулички!» Отвечал мне не офицер, как следовало бы ожидать от нормальной воинской команды, а усатый детина в матросской робе, боцман или кондуктор. «С крейсера «Аскольд» мы, господин хороший!» — во всю мощь легких прокричал он, сложив перед ртом ладони. «Порт приписки Владивосток. Год 1915 от Рождества Христова, апрель месяц, 25 число. Пошли в десант на турецкий берег и не вернулись. А тут какой сейчас год? А то мы с братцами уже ходим кругами неделю и все никак не разумеем, куда нас занесло». Тут у меня, надо сказать, на душе сильно отлегло. Беляки с 20-го года — это была бы одна история, а вот русские матросы с Первой мировой войны — совсем другая. Но все равно нам следовало быть с этими людьми предельно осторожными, ибо мама-анархия, к которой были так склонны замордованные палочной дисциплиной матросы царского флота, вырвавшись на свободу, для нас могла оказаться ничуть не лучше белогвардейской озлобленности. «Тут до Христова Рождества остается еще 40 тысяч лет», — ответил я. «Плюс-минус лапать по карте. Земля эта еще совсем пуста, и ходят по ней или совсем дикие люди, или такие, как мы, вооруженные пришельцы из иных времен. Иногда добрые, иногда не очень. Я капитан-лейтенант Голованов Николай Иванович, командир подводной лодки М-34, порт приписки Севастополь, год 1941, ноябрь месяц, двигаюсь на соединение со своими. Старший боцман Деревянко Алексей Петрович, командир 3-дюймового противоминного орудия, ответил мой собеседник на берегу и тут же спросил. «А нечто тут, ваше благородие, есть еще какие-то свои?» «Свои тут, товарищ Деревянко, есть», — ответил я. «Народная республика Аквилония, что в переводе с латинского на русский означает «страна северного ветра», создана русскими людьми, пришедшими сюда из 21 века, но там есть и много другого разного народа». «Ваше благородие, Николай Иванович», — заорал с берега старший боцман Деревянко, «возьмите нас с собой в Янту народную Аквилонию, век за вас Бога молить будем». «А то измаялись мы здесь уже и пришли в полное уныние от случившегося с нами ужасного происшествия». «В Аквилонии нет ни господ, ни рабов», — прокричал я в рупор, «а имеется одна лишь осознанная дисциплина, необходимая для того, чтобы совместно отражать опасности и угрозы со стороны этого сурового мира и разных недобрых людей. А у вас дисциплина не очень хорошо, потому что вместо командира со мной говоришь ты, старший боцман, а офицер молчит, как будто его и нет вовсе». «Да какой из господина Мичмана Нечаева командир, ваш бродь?» — закричал старший боцман. «Так, дитя малое, которому няньку надо, а не командовать. Что ни спроси, в ответ «не знаю, братцы», «да не знаю, братцы». Вот мы и отставили Льва Эдуардовича на время с командирской должности, пока хоть что-нибудь не узнает». «Ну что, Николай Иванович?» — спросил меня младший унтер Неделин. «Берем Янтих, бедолаг, на буксир или проходим мимо? Каково будет ваше командирское решение?» «Конечно, берем, Павел Поликарпович, но только с некоторыми предосторожностями», — ответил я и закричал в рупор. «Эй, вы там, на берегу, положите оружие на землю и отойдите в сторону. Сейчас будем разбираться, кто из вас кто, и если нас все устроит, то возьмем вас с собой к спасению и новой жизни. Быстрее, быстрее! Нет у нас к вам пока никакого доверия, а когда оно появится, то и разговор с вами тоже будет совсем другой, более ласковый». Сначала нерешительно, а потом все быстрее и быстрее, матросы на берегу сбрасывали с плеч свои винтовки и под прицелом наших пулеметчиков сбивались в кучу, шагах в 20 от своего оружия. Ну что же, значит, нам надо надувать лодку и отправляться разбираться с очередным пополнением из соотечественников, подброшенным на нашей дороге заковыристым посредником.